Славьте, дети Бога, непрестанно пойте, сердце для Иисуса широко откройте, с торжеством ликуя, с громкой хвалой. Пойте аллилуйя сердцем и душой. На большой планете песня прозвучит, как Господь спасенье вечное дарит, как Он путь пречистый в небеса открыл, как за нас страдая кровь свою пролил. Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас при встрече ждет. Аминь.